разносящуюся под куполом. Террас едва слушала их песнь. Все ее внимание было приковано к вздымающемуся и падающему вокруг ее беспомощного тела ножу. Голоса идолопоклонников усилились, и теперь нож порхал над ее животом. Вознеся последнюю молитву Омему, забывшему ее богу, Террас стиснула зубы и напрягла мускулы, следя за движениями ножа, рассекающего воздух над ее телом. Смерть превзойдет худшее, на что способно ее воображение. Песнь неожиданно смолкла. Террас зажмурилась и затаила дыхание, но жертвенный нож не опустился, и тогда она снова открыла глаза. Жрец отступил назад, поэтому Террас позволила себе вздохнуть еще раз, на что уже не надеялась. Рука жреца с ножом повисла вдоль тела, Риллити съежился от страха. Ее лица коснулся потрескивающий свет. Террас рискнула отвести взгляд от ножа и уставилась туда, куда смотрели идолопоклонники. В воздухе над гелиотропом сгущалась огненная фигура. «Бог или демон?» – гадала Террас, поражаясь испугу Риллити. Фигура напоминала человека. Она плясала над вершиной живого кристалла колдовским пламенем. Человек из света, энергии и переливающейся внутри гелиотропа жизненной силы. Очертания фигуры плавно перемещались. Человек из пронизанного рубиновыми жилами изумрудного света. Мерцающий силуэт стал четким. Вибрирующая энергия остыла и материализовалась. Фигура плавно опустилась, соскользнула вниз по гладкому кристаллу и подошла к алтарю. Риллити испуганно отступили в ночь от рожденного силой кристалла человека, тело которого излучало свет. Но силуэт уже показался девушке знакомым. Она узнала также гигантский гелиотроп и вспомнила, где она видела такой камень прежде. Поэтому Террас уже не поразило то, что перед ней стоял чужестранец по имени Кейн. Глава 15. Повелитель гелиотропа. Кейн скользнул взглядом по испуганным Риллити. Он смотрел на них высокомерно, как подобает господину. Казалось, человек и рептилии поняли друг друга, и Террас ощутила молчаливый гнев, заставивший сердитых, но покорных тварей отпрянуть. «Кто ты, Кейн? Человек или демон?» – воскликнула Террас. Кейн ответил ей задумчивым взглядом, в котором читались досада и нерешительность. «Меня называли и тем, и другим», — равнодушно промолвил он. «Притом обе расы нередко проклинали меня. Но я не тот, ни другой, хотя когда-то люди звали меня братом. Со временем ты решишь, как меня называть, а пока достаточно того, что Риллити повинуются мне». Кинжал Кейна рассек ее путы. Террас со стоном скользнула с алтаря и принялась растирать запястья и лодыжки. На теле у нее появились синяки там, где оно касалось выступающих рычагов. «Разумеется, это не алтарь», – рассеянно пробормотал Кейн, следя за ее усилиями. «Это платформа управления гелиотропом. Со времен постройки Орелларти Риллити опустились до жалкого состояния. Суеверные обряды заменили им прежнее знание о гелиотропе. Я запретил эти бессмысленные жертвоприношения. Заслуга мастеров Карелрана в том, что рычаги управления не заклинило, хотя обряды совершались столетиями. Но, как говорится, старые привычки тяжело изжить. Ты показалась им слишком заманчивой жертвой, что доказывает вырождение этих жаб и эволюционную пропасть между Риллити и людьми. Террас, сейчас ты нарушила мои планы, хотя я вижу способ решить проблему ко взаимному удовольствию. По-видимому, ты попала в южный рукав Нолтабена. Я мог бы предвидеть подъем уровня реки, но ведь ты уверяла, что знаешь дорогу». У девушки дрожали ноги, но она сердито накинулась на него. «Мне сдается, Кейн, твои замыслы утонченнее замыслов тщеславного искателя приключений, за которого я тебя принимала. Здесь колдовство. Похоже, я оказалась пешкой в какой-то игре и ненароком вмешалась в твои дела. В чем суть этой дьявольской игры, Кейн? Что за магия помогла тебе появиться из лучей гелиотропа? И поскольку я сомневаюсь, что ты пришел случайно, ответь, почему ты лишил своих вассалов их забавы? Следы ритуала легко было смыть водой, и ты не вызвал бы ненависти Риллити. Жабы повинуются мне или умирают. Мне наплевать на их привязанность. Что касается моего появления, я вижу то, что видит гелиотроп, а он видит все, что происходит в Орелларте. Он помолчал и добавил. «Я вмешался, потому что твоя смерть не принесет мне пользы, и потому что ты интересуешь меня. Моя игра, коли ты ее так нарекла, это приключение, цель которого ты скоро поймешь. Ты ошибаешься, приписывая мне колдовство, но истинная природа моей силы касается человеческих знаний, называемых людьми магическими. Впрочем, успокойся, я не желаю тебе зла. Конечно, ты останешься в Орелларте. Пока. В общем, сама потом увидишь. Риллити не тронут тебя, пока ты не попытаешься выйти за стены. Думаю, ты знаешь, что с тобой может случиться в противном случае. Будь разумна и не приближайся к гелиотропу». Терес с горечью посмотрела на Кейна, ненавидя его за предательство, но не в силах забыть, чем она ему обязана. Его слова превратились в бормотание, силуэт расплылся. Девушка пошатнулась и ухватилась за платформу управления. Нескончаемые испытания буквально сожгли ее силы. «Ты можешь идти?» – спросил Кейн с долей участия. «Я отведу тебя туда, где ты сможешь отдохнуть». «Могу, не в пример лучше ползучих гадов в обличии мужчин», – огрызнулась она, не отрицая своей усталости. Кейн усмехнулся. «Что ж, идем со мной, а если упадешь, спи, пока не проснешься». Последующие дни показались ей нереальными, как фантастический сон, от которого она не могла пробудиться. Некоторые события запоминались надолго, а других Терес забывала уже через час. Кейн пояснил, что она пала жертвой лихорадки и дал ей несколько странных горьких порошков, еще более затуманивших сознание. Девушке казалось, что на нее влияет чуждое зло этого древнего города, наполняющее мозг причудливыми видениями. Ближе к вечеру Терес очнулась после тяжелого и, к счастью, лишенного сновидений забытья. С минуту она лежала на постели из шкур неподвижно, затем открыла глаза и сразу вспомнила, где находится. Вчера вечером крайнее изнеможение осилило ее измученное тело, и она мгновенно провалилась в глубокий сон. Терес решила, что комната принадлежит Кейну, поскольку он единственный человек в Орелларте. Обстановка в комнате была примитивной, не считая нескольких любопытных вещиц, по-видимому собранных им в руинах для изучения. Она с облегчением заметила рядом свой сверток из лодки и, наскоро помывшись, сбросила свой гаремный наряд, сменив его на привычную одежду воина. Разумеется, меча при ней не было, но зато она угостилась вином и мясом, уложенными в сверток, как ей показалось несколько веков назад. Почувствовав, что к ней вернулось прежнее бесшабашное настроение, неужели с ней может случиться нечто худшее, она тихонько толкнула дверь спальни. Дверь с готовностью открылась, и девушка выглянула в проход, где на нее уставились двое Риллити. Они не казались враждебными. «Пора проверить слово Кейна», – решила она и шагнула в коридор. При ее появлении часовые жестом приказали Терес следовать за собой. Она равнодушно повиновалась, небрежно заплетая на ходу косу и нарочито не обращая на окружающее внимание. Они спустились по крутой спиральной лестнице, и Терес смутно припомнила, с каким трудом преодолевала ее неравномерно расположенные ступени прошлым вечером. Кейн избрал своим пристанищем башню, испытывая, как заметила позже Терес, склонность к высоте. Стоя на коленях под куполом, Кейн сосредоточился на выложенных рядом с одной из мерцающих колонн гравированных пластинах из бронзового сплава. Он поднял голову, чтобы приветствовать ее, держась совершенно непринужденно. «Терес, наконец-то проснулась!» Он улыбнулся при виде ее старого наряда. «Кажется, ты сменила прежний облик?» «Какой-то воришка стянул мой меч!» Ядовито улыбнулась она в ответ. «У меня не столь много жаб, чтобы позволить тебе истреблять их. Вдобавок, тебя защитят от любых проскользнувших в город хищников». Не обращая внимания на ее возражение, он отпустил стражу. «Полагаю, тебе будет интересно осмотреть Орелларти. Ведь не считая меня, ты одна из немногих людей, когда-либо ступивших в этот город. Наверное, у остальных не было времени восхищаться архитектурой Крелран». Он протянул ей руку, но Терес отвернулась. Пожав плечами, Кейн зашагал впереди, и девушка прибавила шагу, чтобы не отстать. Во время прогулки по городу Кейн рассказал ей кое-что из истории Орелларти. О собственном отношении к тайнам города и смысле его поступков он говорил то коротко, то красноречиво, напоминая об охвалящегося очередным добытым в бою владением лорда. Терес слушала молча. Ей не удавалось приоткрыть те зловещие покровы тайн, о которых он предпочитал помалкивать. Гнев и досада не помешали девушке восхищаться его рассказом и поразительным великолепием Орелларти. Кейн помедлил у высоких обелисков, где риллити насаживали на древние петли массивные бронзовые ворота Орелларти, заново отлитые в ревущих печах. Отсюда открывался прекрасный вид на затерянный город, и Терес восторженно залюбовалась напоминающей паутину панорамой города Орелларти. Лихорадочная работа по восстановлению зданий продолжалась и ночью, при свете ярких фонарей, питаемых энергией гелиотропа. Терес переняла у Кейна привычку называть кристалл гелиотропом. Он объяснил ей, что этот кристалл – дремлющее существо, воплощение божественной силы. Внизу Терес видела неутомимых риллити, перетаскивающих гигантские кубы или восстанавливающих лепное украшение стен. В сгущавшихся сумерках огненное мерцание печей Орелларти освещало улицы призрачным светом. Питаемые энергией кристалла печи рождали неведомые сплавы и похожий на обсидиан камень, возрождающие Орелларти из тысячелетий забвения. Сырьем строителям служили извлеченные рептилиями из болот обломки и запасы многоцветной глины. «Удивительно, что эти невежественные болотные твари способны на столь организованный и сложный труд», – размышлял вслух Кейн. «Трудно представить себе, что достигшая подобного расцвета раса Крелрана за минувшее столетие выродилась в уродливых жаб. Любопытно, во что превратился бы род людской в случае уничтожения нашей цивилизации космической катастрофой. Возможно, мы вернулись бы на деревья и в пещеры наших диких предков, пугливых человекообразных, преображенных безумной причудой Творца в людей. И тогда от величия нашей расы не сохранилось бы даже легенд. Но почему риллити способны так работать, и ради чего они это делают?» полюбопытствовала Терес. «Судя по твоим словам, они могли бы спокойно жить в своих примитивных поселках, пока ты не разбудил дремлющее зло». «Орелларти был их старым домом», — ответил Кейн. «Теперь они восстанавливают его. Гелиотроп — их бог. Они подчиняются его приказам. Они не более чем рабы Кристалла, армия рабочих, мозгом которых управляет Гелиотроп. Они поклоняются ему и, подобно истинному богу, Гелиотроп приказывает, а жабы выполняют его волю. Сомневаюсь, что они осмелятся отвергнуть его телепатические внушения. Что ж, когда-то они управляли Гелиотропом, теперь служат ему. Очередное доказательство падения их расы. Теперь я повелитель Гелиотропа, а мой слуга обеспечивает мне господство над риллити». Терес презрительно рассмеялась. «Ты действительно повелитель Гелиотропа, Кейн? Но что за сила дарует тебе его подчинение? Неужели человек может считать себя повелителем этого демона с богоподобной властью, являющим собой не что иное, как космическое зло?» Не на шутку рассерженный ее рассуждениями, Кейн зло уставился на девушку. Террас сдержала смех, изумленная тем, что ей удалось сломить его раздражающее холодное спокойствие. «Я повелитель Гелиотропа по праву этого кольца», — гордо провозгласил Кейн и, стиснув кулак, потряс зловещим кристаллом. Она небрежно глянула на его кольцо. «Я уже встречала глупцов, клянущихся обладанием магическими силами, заключенными в перстнях на их грязных пальцах», — усмехнулась она. «И мне знакомы талисманы, способные на некоторое проявление магической власти. Но твоя похвальба нарушает физический закон, поскольку ты утверждаешь, что гелиотроп – не колдовское творение. Разве может крошечный кусочек драгоценного камня сделать тебя господином хрустального монолита, силу которого питают звезды?» «Величина камня – не доказательство даже в физическом законе», – хмыкнул Кейн. «Искра может сжечь город, колесо сдвинуть глыбу, а железная стрела – убить дракона. Не пытайся изобрести законы для чужой науки. Мне и самому многое неизвестно о гелиотропе. В моих знаниях есть пробелы, их множество, и они таят в себе непостижимые тайны. Мудрость гелиотропа недоступна человеческому мозгу, или кристалл охраняет свои мысли и память от моего вторжения. Моя связь с гелиотропом похожа на слияние. Я могу питаться его силой, но без меня, вернее, без повелителя этого кольца, гелиотроп лишь безжизненный кристалл. По неясным мне до конца причинам, жизненная сила гелиотропа сочетает два источника. Он каким-то образом питается потоком энергии, удерживающим нашу Вселенную в равновесии, как в пространстве, так и во времени. Но ему также необходима сила органической жизни, добываемая с помощью... Он смолк, нарочито откашлялся и оставил фразу недоконченной. Поэтому связь между гелиотропом и носителем кольца крайне важна. Кольцо, по сути, лишь удобный способ поддерживать физический контакт, а главное, находящийся в нем кристалл. Гелиотроп и камень кольца имеют полусферическую форму. Я не знаю твоего физического закона, но оба кристалла равные половины одного организма. Кристалл в куполе питается космической энергией. Кристалл в этом кольце передает органическую силу. Обе силы, обе половины образуют разумное существо, то есть гелиотроп. Незримая цепь соединяет мой мозг с мозгом гелиотропа. Мы питаемся энергией друг от друга. «Ты просто раб этого двуликого вампира», – насмешливо заключила Террас. «Нет», – рявкнул Кейн, и ей показалось, что он ударит ее. «Нет, наши сознания раздельны, независимы. Мне недоступны мысли гелиотропа, но и он не может управлять моей волей. Мой разум принадлежит мне, я хозяин нашего договора. И не только потому, что я неотделим от его существования. Крилран, создавший или по меньшей мере обуздавший гелиотроп, предусмотрел возможность управлять существом. Алтарь, где мои друзья-жабы пытались принести тебя прошлым вечером в жертву, служит для управления всем кристаллом. Тот, кому известна суть гелиотропа, может с помощью выступов на алтаре управлять энергией внутри кристалла. Для Крилран гелиотроп был всего лишь механизмом, сложным и мощным. Но ни один механизм не может управлять сам собой. При желании я мог бы лишить гелиотроп энергии, оставить его спящим кристаллом, каким он был, когда я нашел его». Поймав взгляд девушки, он назидательно добавил. «Излишне упоминать, что алтарь снабжен некоторыми устройствами для защиты от невежественных манипуляций или непроизвольного саморазрушения. В неблагоприятном случае гелиотроп может уничтожить того, кто угрожает ему, если только этот человек не защищен кольцом. Но тогда кристалл мог бы лежать в забвении до тех пор, пока Кранар Рил не поглотил бы, наконец, эти затерянные руины», – изумленно воскликнула Террас. «Что за безумие заставило тебя пробудить это древнее зло?» «Ты называешь его злом?» – насмешливо переспросил Кейн. «Гелиотроп существует по ту сторону понятия добра и зла. Чужой кристалл – средоточие космической энергии, ключ к непостижимой человеческому восприятию силе. Я намерен освободить эту силу, использовать ее для собственных целей, и это стремление ставит меня вровень с любым завоевателем. Я хочу быть дьяволом для врагов и богом для соратников». «Но кто пойдет за тобой, Кейн?» В ее тоне слышалось отвращение. Его голос сохранил уверенность. «Сильный человек последует за сильным предводителем. Когда власть гелиотропа покорит южные земли, многие пойдут за победителем. Несравнимо лучше присоединиться к войску завоевателя, нежели быть растоптанным его поступью. Моя власть не ограничится побережьями южных земель». Внушительные замыслы для одинокого искателя приключений, прячущегося среди жаб в гниющем владении, возразила она с ледяным презрением. «Дважды предатель мечтает править континентом». Ее насмешки задели его. Постепенно Кейн разгорячился. «Я просто выжидаю здесь. Сейчас у гелиотропа лишь крошечная частица прежней силы. Мои рабы трудятся, восстанавливая былую мощь. Крелран так и не закончил Орелларте. Враги уничтожили его прежде, чем город был построен. Если бы они успели закончить работу, а древний повелитель гелиотропа не усыпил каким-то образом кристалл, Орелларте сохранил бы свое величие до сей поры. Я собираюсь закончить труд затерянных тысячелетий, возродить былую мощь гелиотропа. Признаю, что сейчас я беззащитен. Открыв мою цель, можно победить меня общим усилием, но кто узнает о моих планах? Соседние государства воюют друг с другом. Они продолжат сражаться, пока я не добьюсь своей цели, ни о чем не подозревая и истощая силы в жалких стычках. Я намерен основать мою империю здесь, в южных землях, и найду преданных подданных среди оставшихся в живых. И тогда никто не посмеет объявить себя моим врагом. Как только Орелларте будет завершен согласно первоначальному проекту, сила гелиотропа станет силой космоса. И тогда ничто на свете не способно будет остановить меня». Так бахвалились и другие. Бросила Террес. Его глаза загорелись леденящим пламенем. «Да, и некоторые из них основали империи, стоящие до ныне». В ту ночь ее сон был отравлен пугающими кошмарами, освободиться от которых Террес не смогла, даже проснувшись. Призрачные силуэты скалили на нее зубы. В темноте медленно исчезали, едва она устремляла на них лихорадочный взор, прикусив костяшки пальцев и подавляя рвущийся с губ крик. Она покрылась потом. Лоб горел под прикосновением холодных пальцев. И меховые покрывала не могли избавить ее от ледяного озноба. Террес то ускользала в забытье, то приходила в себя от слабости, неспособная утолить мучительную жажду. Поздно утром, заметивший ее отсутствие, Кейн постучался к ней. Хриплый голос девушки отозвался на его робкий стук, и он вошел в комнату. При виде метавшейся в лихорадке Террес он нахмурился. «Отправляйся к своим жабам, дай мне умереть спокойно», – жалобно простонала Террес. Она оттолкнула его влажными руками, но в них не было силы. «Голова у тебя горяча, как вареное яйцо», – заметил Кейн, отнимая ладонь от ее лба. Он принялся участливо расспрашивать ее, но девушка почти не отвечала. «Оставь меня в покое, Кейн!» – рычала она и вяло отталкивала его, когда он стянул с нее меха и прижался щекой к ее обнаженной спине. «Черт побери! Угомонись!» – рявкнул он. «Я пытаюсь понять, что с тобой случилось!» Он начал осторожно простукивать ей спину пальцами обеих рук. «Ведь ты не врач, хотя лишь проклятому Тоему известно, кем еще ты можешь быть». «Откуда тебе знать, на что я способен, а на что нет? Я старше, чем тебе кажется. А тот, кто хочет бросить вызов смерти и скуке, знает дорогу к своей цели». Террас чувствовала себя в эту минуту слишком плохо, чтобы продолжать перепалку. Пальцы Кейна были нежны, манеры заботливы, и хотя она подозревала, что он лишь играл ее доверием, его внимание доставляло ей удовольствие. В эту минуту она сомневалась, что на свете есть муки, способные довести ее до более жалкого состояния. «Похоже, легкие у тебя чистые», — объявил Кейн. «Не думаю, что это воспаление, по крайней мере, пока. Скорее всего, ты подхватила лихорадку, путешествуя по болоту, либо надышалась вредными болотными испарениями. Дыхание крана Рил почти всюду отравлено». Кейн перебрал находящийся в спальне скудный запас медикаментов, бормоча что-то под нос, затем пояснил. «Я перевез в Ариларте лишь самую необходимую провизию, но у меня есть кое-какие полезные лекарства». Он отмерил серовато-белый порошок в чашу с вином и размешал его. «Если есть выбор, я предпочту отраве меч». «Теперь я понял, почему Малхион выглядит на 10 лет старше своего возраста», — раздраженно проворчал Кейн. «Твои выводы опрометчивы, а логика просто отсутствует. Мне известны яды, способные отправить тебя в ад, но этот порошок сломит твою лихорадку. Это хитроумная смесь коры, плесени, корней и прочих ингредиентов, незнакомых остальным врачам Волендана. Выпей ее с улыбкой или сгорай от лихорадки. Время, которое я могу провести вне Селанари, ограничено, и мне не хочется оставлять больную девушку одну в жабьем приюте». Зелье было горьким с примесью снотворного, и поэтому Террас вскоре уснула с мыслями о колдовских снадобьях Кейна. Он несколько раз проведывал ее в течение суток и последующего дня. Лекарство оказалось полезным, поскольку лихорадка вскоре отступила и пульсирующая головная боль покинула девушку. Она подолгу спала, ее продолжали мучить причудливые сны, которые она с трудом вспоминала при пробуждении. Террас смутно ощущала холодное прикосновение Кейна на своей пышущей жаром коже, будто наблюдая со стороны за мечущейся в ознобе девушкой в могучих объятиях незнакомца, подносящего чашу с лекарством к ее бескровным губам. Он говорил с ней, но она почти не отвечала. Долгий монолог, смысла которого не улавливал ее затуманенный разум. Остались лишь воспоминания об именах, землях и городах далеких континентов минувших столетий. Когда они позже вспоминались ей, Террас уже не была уверена, во сне она их слышала или наяву. Однажды утром лихорадка покинула ее, по крайней мере, на время. Депрессия исчезла после того, как спал жар, хотя осталась некоторая слабость. Атмосфера в комнате действовала на Террас угнетающе, и она решила насладиться утренним воздухом. Хотя она недолюбливала Кейна, что-то влекло ее к нему, вот и сейчас Террас решила отыскать хозяина Ариларте. Очевидно, неуклюжие стражи догадались о ее намерении или действовали по приказу Кейна, ибо не успела она покинуть спальню, как бдительные Рилити указали ей путь. Держась подальше от уродливых существ, она последовала за ними к низенькой постройке, выходящей фасадом на двор. Кейн был там. Он сидел на корточках возле глубокой трещины, рассекшей стену и пол, засыпанного обломками здания. В полумраке Террас не сразу поняла, чем был занят Кейн. Когда она подошла ближе, ей показалось, что ее все еще лихорадит. От трещины в полу поднималась наискось над горкой странных обломков огромная неровно сплетенная паутина. На ней висел гигантский паук, превосходивший величину любого из тарантулов крана Рил. Между концами его толстых черных лап могла поместиться огромная рука Кейна. Раздутая